Глава 26. Неладное. Письмо, под влиянием которого я собрался еще раз поехать в гости к Марусе, было длинное и беспорядочное. Конечно, слов я уже не помню, и нечего притворяться, будто помню. А все же так оно живо у меня в памяти, что не только его мысли, но и звучание берусь восстановить верно. Милый друг, мне что-то неладно стало. Самойла прелесть, на редкость тонкая душа и рыцарь, даже то умеет, чего никто не умеет. Молчать и стушевываться, когда я зла на все планеты. Он верно думает, что больше всего я зла на него, честное слово, неправда. Иногда про себя перебираю, за кем было бы мне лучше замужем изо всех, кого можно было женить на себе. Ни с кем бы так хорошо не было. Он даже сердиться умеет красиво, как природный барин. Мы не разлюбились, у нас и теперь бывают совсем пьяные встречи. Этого не полагается докладывать знакомым мальчикам, но Марусе все можно. Самойла ни при чем. Дети мои оба лучше. Старший уже помощник, волочит мне метелку или приносит спички. Спички приносит, когда я подметаю, а метелку на кухню, когда я кипячу молоко. Но намерения у него самые благосклонные. Смотрит при этом в глаза снизу вверх серьезными глазами честного пса. Вся душа переворачивается, и язык у него смешной, наполовину хохлацкий, в честь горничной Габки, и все глаголы в женском роде из-за привычки к дамскому обществу. Валится ко мне в спальню и заявляет: «Бач, мамо, я пришла». «Меньшой?» При обряде лишения прав по закону вашей нации окрещен Жоржиком. Его главный вклад в семейное благополучие состоит в том, что он никогда не плачет, даже когда мыло попадает в глаза. Выдержанный мужчина, в дедушку пойдет. Надо будет пригласить фрайлен, знающую стихи «Леер und Schwert», чьи не помню, но пока ему еще до первого годового юбилея далеко. Мне с ними, со всеми тремя, страшно уютно, ничего мне больше не надо, не осталось никакого любопытства ни к чему, кроме одного. Какой будет Мишка через месяц и Жоржик через неделю? У них это целые возрасты. Так бы села и написала книгу «Домострой счастливой женщины». Каждое слово было бы в ней святейшая правда, а вся книга зато вряд ли. Ничего больше не надо. Это правда. Только вот в чем заноза. Люди думают, будто ничего больше не надо. То же самое, что достаточно. Не знаю. Ведь бывает, что у Мишки нет аппетита, но это не значит, что Мишка тогда сыт. Стольный город Овидиополь тоже не виноват. Прошлой зимой, когда вас не было, провела месяц в Одессе, была во всех театрах и на двух балах, ничего не скучала, но уехала обратно с удовольствием. Ничего мне не надо. Я адски похорошела. Летом сюда съезжается много молодежи, по большей части русские. Успех имею у них великий, но никто не смеет ухаживать по-настоящему. Такая у меня репутация семьянинки. И слава Богу. Я знаю, что теперь, порви письмо, кусочки сожги, меня кто угодно, лишь бы только был чистенький и умытый, одним мизинцем мог бы снять с полочки верных жен. Даже, вероятно, без всяких прежних границ, прямо на седьмое небо. И ничуть не потому, чтобы меня тянуло на седьмое небо. Я ведь сказала, не осталось у меня никакого любопытства. Просто так. Идет человек по дороге. Дорога ведет именно туда, куда ему надо и куда хочется. Вдруг справа тропинка. Самая обыкновенная, ничуть не живописная, не таинственная. Может быть, даже написано на ней «тупик». А человек вдруг остановится и думает, не свернуть ли. Зачем свернуть, куда свернуть, он и сам не знает. Но я не ручаюсь, что не свернет. Не о таких ли говорят умные люди «пропащий человек»? Я теперь ужасно много про себя философствую. Не рассердитесь, если выйдет бессвязно. Может быть, есть души, которым нет на свете места вне молодости. Молодость — это значит такая пора, когда ничего еще не решено, поэтому все еще можно решить, как хочется или как тебе хоть кажется. Стоишь себе на пороге всего мира, перед тобою 100 дверей, можешь открыть какую угодно, заглянуть не входя, не понравится — захлопни и попробуй другую. Это дает страшное ощущение всемогущества. Молодость и есть всемогущество. А потом, когда все это прошло, точно сняли с тебя императорскую корону. Все люди с этим мирятся, то есть даже не подозревают, что была корона и ее сняли, но есть очевидные исключения. Иногда мне кажется так. Низложенных королей много было в истории, но у них оставалось важное утешение — мечтать о реванше. Но представьте себе такого короля, который на минуту отлучился из королевства, а королевство взяло и утонуло, как Атлантида. Ходи весь век разжалованный, и даже мечтать не о чем. Должно быть, годам к 35 это все пройдет. Милый друг, приезжайте ко мне хоть на неделю. Это звучит подозрительно после того, что я писала только что о мизинце, которым можно меня снять с полочки, но ведь уже мы оба знаем, что этого романа почему-то Господь Бог решил никогда не дописывать. Часто я думаю, что это странно и жаль. Одну главу он написал. Это была лучшая ночь в моей жизни. Но продолжения не будет, не бойтесь и приезжайте. Ничему вы не поможете, ведь нельзя лечить от болезни, которой нет. Но мне хочется хоть недели каникул. Еще помню, что около того времени пришел я раз в парикмахерскую Фонберга на Ришельевской, и подмастерье Куба, повязывая салфетку, в сотый раз сказал мне сочувственно: «Напрасно вы бреетесь. Волос у вас жесткий, а шкура нежная». В эту минуту с соседнего кресла мне сказали «Драсти», и, повернувшись, я под сплошным париком из шампуня узнал Абрама Моисеевича. Мы разговорились сначала на нейтральные темы из-за публичного места. «Как поживает брат ваш, Борис Маврикиевич?» «Бейриш? Бейриш в Италии. Ни более, ни менее. Не мог поехать в Мариенбад, как все люди. Непременно ему нужно в Италию. Аристократ. Пишет письма с описаниями». И, невзирая на публичное место, Абрам Моисеевич вытащил из кармана открытку и, мешая работать подмастерью, вслух прочитал мне Бейришево сочинение. Были там действительно описания соборов и каналов отменно возвышенного слога, но я их не помню. Запомнил только две фразы в таком роде. «Зато кормят неважно, особенно мясное. Сегодня подали такой антрикот, что я подозреваю, что это вовсе конница, а не антрикот. Передай мой нижайший поклон Игнацию и особенно незабвенной Анюте. Я положительно убит горем по делу о недоразумении с Сережей, хотя он всегда был такой шалопай. Подпись — твой истопреданный брат Бор». Когда мы вышли, я проводил его до дома на Калантаевской, и всю дорогу он говорил о разных членах семейства Мильгром, с большим чувством говорил. Шалопай он был, шалопай, я ему тоже еще не простил тот экс, хотя, конечно, большую радость они мне доставили, что обобрали Бейриша тоже. Не надо быть такой коровой, как Бейриш, чтобы теперь так писать. Как будто весь итог Сережиного баланса — это и есть шалопай. А я вам говорю, что Сережа просто на 30 лет поздно родился. Или, скажем, на 50. Когда я был еще детем, только такие люди тут в Одессе и делали карьеру. Один богател на контрабанде, другой на том, что грузил зерно по 30% мусора на мешок, а третий просто подкупал приемщика, получал у него обратно погашенные консоменты, смывал печати фотоженом и потом продавал их дуракам в Херсоне, на то и Херсон. Зато сами были богаты, и вокруг каждого кормилось сколько душ. Честное слово, тогда лучше было. В портовом городе, который хочет расти, нужны жулики. 6 пальцев на каждой руке и на каждом пальце крючок. Сибирники тут нужны, а не честные телята, как я и Бейриш или Мильгром. Нам место в Бейса-Медрише учить Мишанаэс, а не по хлебной части. Смотрите, был город, первый на всю Россию, а теперь скисает, уже завидует какому-то Николаеву, еще завтра будет завидовать Очакову. 40 лет тому назад был бы этот Сережа, верно, первый гвир на все Черное море, и мы с Беришем были бы при нем лопетутниками. И этот болван Ровенский тоже, несмотря на. Потом он мне рассказал про Анну Михайловну. Странно, до того разговора я ничего не знал о ее прошлой жизни. Что там ваши либеральные правила, будто жениться надо по любви? Это все равно, что материю на пиджак выбирать с завязанными глазами. Когда мальчишка и девчонка влюбились, это ведь значит, что оба слепые. Хотите знать, как вышла замуж Анюта Фальк? Старый Фальк был умница, посмотрит на человека и сразу может составить грозбух всей его натуры. Едет он однажды из Киева в Одессу, а напротив сидит молодой человек и читает немецкую газету. Разговорились. На какой-то станции Фальк хотел пойти в буфет, а молодой человек говорит: «Не надо, у меня хватит на двоих», снял с полки корзиночку. Там у него чайник, нарезанные булочки, сало, варшавская колбаса, крутые яйца, ножички, вилочки, блюдечки, все привязано ремешками. Фальк закусил, а потом спрашивает: «Как вас зовут?» «Мильгром». «Из каких Мильгромов, волынских или таврических?» «Из Житомира». «Холостой? Холостой. Слушайте, заезжайте не в гостиницу, а ко мне. Я посмотрю, может быть, выдам за вас свою дочку. 19 лет, сделала гимназиум, играет на пианино, но не каждый день, приданое 20 тысяч. Через месяц поставили свадьбу, и вышла самая любящая пара на весь город. Я бываю во всех знатных домах. Адвокаты, доктора, и даже у Гофмаклера свой человек. Я у них всегда чувствую, что достаточно жене сказать самое обыкновенное слово, ну, крышка. И уже господин хозяин злится, потому что ему эта крышка напоминает какую-то ихнюю драку в позапрошлом году. А у Мильгромов никогда. А что они вытерпели? Старый Фальк сейчас после свадьбы прогорел. Тогда была турецкая война, и закрылись Дарданеллы. Он, конечно, ни зятю, ни дочке ни слова не сказал. Но они сами 3 дня думали и молчали. На 3-й день пошли в театр на какую-то комедию Островского. Или как его зовут? На галерку пошли. Они помаленьку еще тогда жили, квартира на Кузнечной. Комедия была, видно, очень такая, просто взяла обоих за печенку. Вышли из театра и решили вернуть Фальку все 20 тысяч. Вы скажете, это Игнац, а я вам говорю, это она. Вообще, знайте раз навсегда про все еврейские дома. Если нужно решить что-то очень трудное, всегда решает она. Моя Лея уж на что была глупая, как пробка, но мне бы и в голову не пришло, скажем, баржу купить или продать дом на слободке Романовки без того, чтобы она сказала «Я знаю, делай, как знаешь». Когда родилась Маруся, у них не то что няньки, даже горничной не было, а Нюта на базар ходила. Под конец он перешел на свою любимую тему. «Я вам говорю, за все горе им заплатит Торик. Хотите знать Торика? Есть у меня служащий, так себе червячок, и фамилия обидная Фунтик. Я его, может быть, два раза посылал к Торику с бумагами. Так у него была на прошлой неделе у сына бар-мицва. Так что делает Торик? Послал поздравительное письмо и мешочек бархатный для тфилин. И не это главное, а в письме он самого Фунтика и мадам Фунтик назвал по имени-отчеству. Я их 100 лет знаю и не знал, что у них были папаши. Вот он, Торик, все у него записано. Со всеми вежливый. Все равно, Ашкенази или Бродский или чей-то 10-й приказчик. И какая деловая голова! Когда пишет бумагу, он уже раньше знает, что тот на нее ответит. И такие подставляет ему такие мышеловки, чтоб тот ответил глупость. Торик будет первый человек в Одессе. Прямо жалко, что еврей. Был бы городской голова или прямо министр. Он, увидите, за все родителям заплатит, за Сережины недоразумение, как вам нравится мой Бейриш. Дал же Бог человеку талант найти самое подходящее слово точка в точку. И за Лику, если она только прежде не приедет сюда всех нас повесить, начиная с родителей. И за Маркуса, который бежал на всякий звонок, не зная, где звонят. И на том свете, должно быть, тоже еще не разобрал, где Ганейден и где черти. И за Марусю. Я насторожился. А чем плохо Маруся? Чем плохо, не знаю. Говорят, живется им ничего себе, только я вам ломаной копейки не дам за ихнее ничего себе. Я сам очень упрямый, но посадите в около меня человека еще упрямее, который 10 лет будет на меня смотреть из угла, и не то чтобы вслух повторять «Боже упаси», а так молча «думать на меня». «Стань часовых дел мастером, стань мастером, стань!» В конце концов, ей-богу, даже я начну починять колесики и закручивать пружины. А хорошего ничего не будет, извините. Так ее и обработал этот Самойло. Дурак Игнац. И Анюта дура. Надо было сделать, как старый Фальк, самим для нее выбрать какого-нибудь такого, который умеет хоть раз в месяц ни с того ни с сего перекувыркнуться. Вроде вас. Проводив его, я пошел на почту и послал Марусе телеграмму. Приеду вторник на неделю.